Сколько сознаний, столько и состояний в девачане, ибо состояние творится по созвучию и в направлении заложенных импульсов и устремлений, каждое из которых является семенем или зародышем для развития заложенных в нем свойств. Именно полем для развития и роста этих зародышей являются условия девачана. На все семена богатая жатва хороших в девачане, плохих в авиччи. Можно заранее жизнь свою в надземном определить по этим зародышам, импульсам и устремлениям, творимым на земле по закону причины и следствия. Постороннего нет ничего, только вариации на избранные темы. Сеятель здесь, жнец там. Девачан и авиччи – полюса хороших и дурных следствий. Камалока – место выбора того или другого, место борьбы между притяжениями обоих. Притягиваются элементами высшей и низшей дуады духи к созвучным им сферам. Объект притяжения – пятый принцип. Сознание адепта поверх этих переживаний авиччи и девачана, ибо сознание его открыто действительности. Приятные иллюзии и сны в девачане, кошмары в авиччи, антидействительность в обоих. Состояние адепта – жизнь непрерываемого сознания в мире действительно сущего. Царство истины – только познание ее делает человека свободным. Сперва путь, потом истина, потом жизнь, то есть бессмертие.